часть из Черного моря мраморная или наоборот. Ничего не поделаешь, единственный выход из Черного моря. Турция вцепилась в проливы мертвой хваткой и придумывает все новые и новые ограничения на проход. Толку с того, что существует конвенция по Черноморским проливам. Турки творчески подходят к ее выполнению, всячески подчеркивая свою юрисдикцию над этими международными морскими путями. Леонид, глядя на скопление судов, на подходе к проливу усмехнулся. А ведь была возможность прибрать к рукам, если не оба пролива, то хотя бы Босфор. Он читал о том, что в Первую мировую войну у командующего Черноморским флотом адмирала Колчака был план взятия Босфора и Константинополя. Увы, известные события 1917 года не дали осуществиться этим планом. А если бы получилось, то о Турции сейчас бы никто не вспоминал, а так имеем то, что имеем. Доклад службе управления движением и стандартное распоряжение ждать дальнейших инструкций. Время входа в пролив будет передано по УКВ связи заранее. И извольте, господа хорошие, быть в нужном месте без опоздания, то можете из очереди вылететь. ТЗЛ лег в дрейф, и Леонид покинул мостик. Больше тут пока ему делать нечего. Но буквально на выходе его перехватил Березин. «Леонид Петрович, вы не заняты?» — Да, в общем-то, нет. Босфор пока все равно не пускает. Ждем, когда сообщат время прохода. — Зайдите тогда ко мне, есть разговор. Заинтригованный Леонид зашел в каюту начальника экспедиции. Да, это было нечто среднее между номером люкс в хорошем отеле и хорошо оборудованным офисом. Количество различной электроники на единицу площади в рабочем кабинете поражало. Березин предложил гостю сесть и положил перед ним на стол несколько листов бумаги с чертежами и фотографиями довольно крупного катера. «Леонид Петрович, сможем мы установить на промысловой палубе этот катер? Максимальный вес 20 тонн, наши краны выдержат, размеры там указаны». — Сможем, конечно. Кельблоки из дерева можно сделать. Только надо проверить, есть ли у нас брусья нужных размеров. А зачем он нам? Ведь шлюпки у нас есть в случае чего. — Шлюпки очень тихоходные. Леонид Петрович, не буду лукавить. Мы не собираемся спокойно сидеть и ждать, когда местные борцы за освобождение дельты Нигера или им подобные отморозки соизволят на нас напасть. Информация от ТЗ разлетится очень быстро, и пираты будут обходить нас стороной. Вот для повышения эффективности наших действий их и надо перевести в активную фазу, чтобы мы искали пиратов, а не они нас. Хм, но ведь это обычный катер. Ход, правда, хороший, до 30 узлов, но у него нет никакого вооружения и брони. Что он сделает? Вооружение будет, так же, как и средства наблюдения и связи. А с властями проблем не будет, и если он в нигерийских водах охоту начнет, так еще и нас самих пиратами объявят. Не волнуйтесь, не объявят. Тамошние власти сами практически ничем не отличаются от пиратов. Единственное, что их интересует, это деньги. И те, кому положено, будут деньги получать регулярно. Поэтому для нас не будет никаких проблем с официальными властями. Мало того, могу сказать вам еще одну вещь. Раньше не мог, так как мы стояли в украинском порту, и надо было соблюдать хотя бы видимость приличий. Именно поэтому абсолютно все оружие и боеприпасы оформлены как груз. На глупые вопросы некоторых, а как же мы собираемся осуществлять защиту от пиратов, если сами оружия не имеем, приходилось говорить, что часть груза нам будет передана обратно нигерийской армии во время выгрузки. В количестве, достаточном для выполнения функции охраны. Сами понимаете, что это просто уловка, но для соблюдения приличий сойдет. Теперь могу сказать, наше вооружение тем, что у нас есть, исчерпываться не будет. После прихода в нигерийские воды нам будет доставлено 2 палубных орудия и запас снарядов к ним. По примеру тех, что стояли на транспортах Второй мировой войны. Орудия, конечно, не новые, но в удовлетворительном состоянии. Именно поэтому оставлен носовой портал с грузовыми стрелами. Необходимые фундаменты были сделаны еще на заводе, и их замаскировали дополнительными вьюшками для швартовых концов. Ну и дела. Так может быть, в этой Папуасии что-нибудь посерьезнее купить можно? Вертолет, например, или хотя бы беспилотник для воздушной разведки. Нам бы здорово пригодились. — Леонид Петрович, я рад, что мы мыслим одинаково, и вы не возмущаетесь и не кричите во всеуслышание, что это незаконно. Думаю, вы прекрасно понимаете, что получили это предложение не просто так. Мы навели справки и хорошо знаем о вашей крабовой эпопее. Также знаем о тумане и об истинных причинах его гибели. Поэтому надеемся на плодотворное сотрудничество. Вы умный человек и хорошо понимаете, что с трудов праведных не построишь палат каменных, как говорили наши предки. И я ни за что не поверю, что вы ни о чем таком не догадывались. Я прав? Правы. Просто конкретной информации у меня нет, а глупых вопросов я никогда не задаю. Помню, что молчание — золото. Золотые слова, Леонид Петрович, думаю, мы сработаемся. Вся необходимая информация будет вам предоставлена в нужное время. Понимаю, что держать капитана в неведении по ключевым вопросам глупо, но пока храните молчание. Не надо людям знать лишнего. Согласен. Но какие же цели могут быть для этих пушек в нашем случае? Ведь у пиратов только небольшие скоростные катера, зачастую надувные скифы. Палить по ним из пушки попасть практически невозможно. Или будет что-то более крупное и гораздо менее быстроходное? У пиратов есть и сравнительно крупные суда-базы, не отличающиеся быстроходностью. Артиллерия БМП против них неэффективна. А вот морская палубная артиллерия подходит идеально. Неужели дождались? Как говорил наш президент, будем мочить в сортире всех пиратов? Вот именно. То, что не хотят делать военные, будем делать мы. А нас самих пиратами не объявят? Кто? Прогнившая политкорректная Европа со Штатами, помешанная на своей политкорректности, законности и стремлении нажить капитал на всем, в том числе и на пиратах. Их медом не корми, да, и организовать какой-нибудь громкий процесс, особенно если будет возможность при этом облить грязью нас. Вспомните историю с освобождением танкера Московский университет. Сколько помоев на нас тогда вылили? Какие мы плохие, не передали пиратов в руки сомалийского правосудия, а грубо нарушив их права, просто перебили. И если военные корабли связаны глупыми ограничениями, то для нас таких ограничений нет. Раньше пойманных пиратов вешали. Мы же будем пускать их на дно, не оставляя свидетелей, и ни одна политическая проститутка в Европах не сможет ничего нам предъявить. Ввиду отсутствия несчастных потерпевших негров, пострадавших от наших действий. А после рейса никто не проболтается? Вот именно, проболтается. В пивнушке за кружкой пива там можно не такое услышать, кого в нашей стране волнуют бедные, несчастные, угнетаемые негры. Наши люди, слава богу, уже прекрасно знают, что это за публика, поэтому никто возмущаться даже не подумает. А по части вертолета и беспилотника купить можно. Просто в данный момент нам это пока не нужно. Имеющегося на борту оружия вкупе с морскими орудиями вполне хватит для решения поставленных задач. А заход в порт проблем не будет из этих пушек? Не будет. Во-первых, они не будут стоять открыто. Немцы во время войны творили настоящие чудеса в области маскировки на своих рейдерах, переоборудованных из грузовых судов. А во-вторых, ни в какие цивилизованные страны ТЗИ заходить не будет. Только туда, в чьих водах мы будем работать и где есть наши представители, проводящие плановое окучивание местных чиновников. А они с радостью обеспечат нам режим наибольшего благоприятствования. А если уж очень припрет, демонтировать недолго. Да уж, Владимир Евгеньевич, командиром рейдера я еще не был. С интересом читал о рейдерах «Вольфа», «Пингвина», «Атлантиса» и других, хоть это и были наши враги, но это были профессионалы высшего класса, особенно моряки «Вольфа». Они поставили на уши весь английский флот и оставили его с носом, прорвавшись сквозь блокаду в Германию. Прикидывал, смог бы я быть на месте его командира, если бы судьба так сложилась. Так у вас есть прекрасная возможность попробовать. Леонид Петрович, Вольф прошел через три океана и вернулся с победой, достигнув поразительных успехов в крейсерской войне. А что мешает сделать это ТЗЭю? Когда разговор закончился и Леонид оказался в своей каюте, то постарался в спокойной обстановке осмыслить то, что узнал. Да уж, информация наводит на размышления. И очень точно выбран момент частичного ввода капитана в курс дела. Соскакивать поздно. Но есть время заменить его, если вдруг господин Кортневе взыграет благородное негодование по поводу не совсем законного гешефта. Впрочем, организаторы этого мероприятия все хорошо рассчитали. Они были почти на 100% уверены, что господин Кортнев не откажется, и он не обманул их ожиданий. Да только на душе очень пакостно. Совсем как тогда, на тумане. Вскоре служба управления движением сообщила время входа в Босфор, и поскольку ТЗИ считался судном с опасным грузом, проход был назначен на светлое время суток с обязательной лоцманской проводкой. Березин проворчал, но деваться некуда, таковы правила. Пролежав ночь в дрейфе, рано утром ТЗИ подходил ко входу в пролив. Справа мигал огонь маяка Туркели, стоящего на самом входе. На западном берегу Босфора и много лет служившего верой и правдой всем морякам. Следуя за идущим впереди судном, держали безопасность.